Земконтроля качества компании «Российские двери». Валентина Николаевна, вы заказывали двери в нашей компании. Скажите, пожалуйста, все ли вам понравилось и насколько хорошо сработали наши специалисты? Да нет претензий, все хорошо, двери уже установлены. По обслуживанию, доставке, установке все вас устроило? Да все прекрасно, все. Валентина Николаевна, оцените, пожалуйста, по шкале от 0 до 10, насколько бы вы могли нас порекомендовать вашим друзьям, знакомым? Да превосходно все, в десяточку. Спасибо вам. Валентина Николаевна, вы не возражаете, если мы разместим наш разговор с вашим отзывом на нашем сайте без указания фамилии, только имя и номер заказа? Да, пожалуйста. До свидания. Вам всего доброго.